мимо железных за семью замками дверей кладовых, наверху в доме гудит выстрел. Это стреляется князь Борис. А сейчас же за выстрелом из залы по всему дому несется победный интернационал. И гнусно, пошлейшим мотивчиком вплетается в него «Юберхард унд Кунигунде». Глава третья. О свободах. Глазами Андрея. И опять та ночь. Товарищ Лайтис спросил, где здесь есть квартира офицера-дворянина Зудента Волковися? Андрей Волкович безразлично ответил, обойдите дом, там по лестнице, во второй этаж. Сказав, позевнул, постоял у калитки лениво, лениво пошел в дом, к парадному входу, и радость безмерная, свобода, свобода. Дом, старые дни, старая жизнь, навсегда позади, смерть им. Осыпались камни насыпи, полетели вместе с ним под обрыв, шепнул ветер падения, гвиу, и рассыпалось все искрами глаз от падения. И тогда осталось одно — красное сердце. Что-то крикнул дозорный наверху, а потом — костры голодающих, шпалы, обрывок песни голодных и вода — Вологи. Свобода! Свобода! Ничего не иметь, от всего отказаться, быть нищим. И ночи, и дни, и рассветы, и солнце, и зной, и туманы, и грозы — не знать своего завтра. И дни в зное, как солдатка в сарафане в 30 лет, как те, что жили в лесах, за Ордыниным, к северному небесному закрою, сладко ночами в овене целовать ту солдатку. Манит земля к себе маями, в мае, в рассвете, в тумане, девушке полежать на земле, и уйдешь в землю, притягивает земля. И первый же вечер, когда Андрей пришел на Черные речки, в поперечье, к нему постучали в оконце девушки и крикнули, «Андрюша, выходи гулять, метелицу играть будем!» Рассыпались девичьи смешки и прыснули от оконца. Андрей вышел из избы. В зеленых сумерках за церковью, на холме, над обрывом, стояли девушки в пестрых платьях и в белых платах. И около них, взъерошенными черными силуэтами, торчали парни. «Выходи, не бойся! Метелицу играть будем!» Стала на минуту тишина. Вдалеке кричали коростели. Затем зазвенела разом наборная. «Чевели, вели, вели! Кого хочешь, бери! Стоит елочка на горочке на самой высоте! Создай, Боже, помоложе, по моей, по красоте!» Вечер был тихий и ясный, с белыми звездами. Никола, что на белых колодезях, церковь казалась синей, строгой, черная, высокая ее крыша и крест уходили в небо к белым звездам. Были над рекой и полоями тишина и мир. Был смутный зеленый шум, и все же стояла тишина, та, которую творит ночь. И всю ночь до хрустальной зари пели девушки. И ночью же пришла гроза, шла с востока, громыхала, светила молниями. Дождь прошел грозный, поспешный, нужный для зеленей. Андрей бродил эту ночь по откосам. Другая жизнь. Быть нищим, ничего не иметь, от всего отказаться. Церковь Николы, что на белых колодезях, сложена из белого известняка, стояла на холме над рекою. Некогда здесь был монастырь. Теперь осталась белая церковь, вросшая в землю, поросшая мхом, со слюдяными окошками, глядящими долу, с острой крышей, покосившейся и почерневшей. Погост.